Нет, не сбываются мечты. Нет, не сбываются мечты. Хоть тресни, все всерьез. И каждый день горят мосты надежд и сладких грез. И не найти тропы в твой сад. Все карты обыщи. Да и к тому стучит то град, то хлещут в кость дожди. И даже радуги привет. И розовый закат не присылают мне ответ уж много дней подряд. Не хочет ветер мне помочь и тучи разогнать, превозмогая страх и ночь тебя во мгле искать. Найти без слов и фонарей, огнем страстей горя, прижать к себе и отогреть, чтоб поиск был не зря. 2020 год.